Спасибо, друзья дорогие. Ну, и я думаю, что вот перед тем, как появится Ксения, и мы начнем исполнять песни уже другого совершенно плана, я спою одну песенку, которая тоже в названии имеет имя собственное. Это песня «Баллада», и с этой песни и начался вот тот песенный цикл, та программа, которую в дальнейшем мы с Ксенией и написали, и записали в студии с помощью очень хороших музыкантов. Эта песня – первая баллада, как я сказал, «Стилли Бом», имя «Стилли Бом», имя бродяги, от которого идет повествование.